Граф был у себя в кабинете и очень озабоченный читал записку, которую ему только что спешно прислал Бертуччо. Услышав, что ему докладывают о Морелле, который расстался с ним за каких-нибудь 2 часа перед этим, граф с удивлением поднял голову. Для Морелля, как и для графа, за эти 2 часа изменилось, по-видимому, многое. Он покинул графа с улыбкой, а теперь стоял перед ним, как потерянный. Граф вскочил и бросился к нему. — Что случилось, Максимилиан? — спросил он. — Вы бледны, задыхаетесь. Морель почти упал в кресло. — Да, — сказал он, — я бежал. Мне нужно с вами поговорить. — У вас дома все здоровы? — спросил граф самым сердечным тоном, не оставлявшим сомнений в его искренности. — Благодарю вас, граф, — отвечал Морель, видимо, не зная, как приступить к разговору. — Да, дома у меня все здоровы. — Я очень рад. — Но вы хотели мне что-то сказать? — заметил граф с возрастающей тревогой. — Да, — сказал Морель. — Я бежал к вам из дома, куда вошла смерть. — Так вы от Марсеров? — спросил Монте-Кристо. — Нет, — отвечал Морель. — А разве у Марсеров кто-нибудь умер? — Генерал пустил себе пулю в лоб, — отвечал Монте-Кристо. — Какое ужасное несчастье! — воскликнул Максимилиан. — Не для графини, не для Альбера, — сказал Монте-Кристо. — Лучше потерять отца и мужа, чем видеть его бесчестие. Кровь смоет позор. — Несчастная графиня, — сказал Максимилиан, — больше всего мне жаль эту благородную женщину. — Пожалейте и Альбера, Максимилиан. Поверьте, он достойный сын графини. — Но вернемся к вам. Вы хотели меня видеть. Я очень рад, если могу быть вам полезен. — Да, я пришел к вам в безумной надежде, что вы можете помочь мне в таком деле, где один Бог может помочь. — Говорите же. — Я даже не знаю, — сказал Морель, — имею ли я право хоть одному человеку на свете открыть такую тайну? Но меня вынуждает Рок. Я не могу иначе. И он замолчал в нерешительности.